36. Изыди просвещение. Итак, мы остановились где-то посреди XVIII века, во время правления Фердинанда VI, направляясь к Карлу III, в окружении европейского контекста просвещения и модернизации, в то время, когда Испания потихоньку выкарабкивалась из ямы, когда создавались экономические сообщества радетелей отечества и науки, а культура и прогресс входили в моду. Но вот что касается прогресса, то он, тем не менее, натыкался на препоны ультраконсервативной части католической церкви, вовсе не намеренной выпускать ручку той самой сковороды, в которой она долгими веками томила нас на медленном огне в святой водице. Используя кафедры и исповедальни, радикальные круги этого общественного института стремились подорвать доверие к безбожной модернизации, призывая на нее все муки ада. К счастью, и среди самого сообщества священнослужителей встречались образованные, начитанные люди передовой мысли, новаторы, служившие некоторым противовесом. И эта ситуацию понемногу меняла. Суть же проблемы заключалась в том, что наука, новый бог этого века, в немалой степени подтачивала устои религии, так что теологи и инквизиторы, не желая терять свое влияние, защищались с яростью бенгальского тигра. Соответственно, в то время, как в Англии и Франции люди науки пользовались вниманием и уважением, здесь они не осмеливались ни голос поднять, ни поглубже копнуть, ведь позволь они себе предпочесть научные основания и пренебречь догматами веры по их душе, сразу же могла заявиться инквизиция. Это привело к тому, что на уста ученых легла печать молчания из предосторожности, типа «лучше себе жизнь не портить, коллега». В частности, это приводило к разного рода аберрациям. К примеру, Хорхе Хуан и Улёа, два наиболее блестящих ученых и мореплавателя своего времени. По возвращении из экспедиции, в ходе которой им удалось измерить дугу меридиана в Америке, в некоторых своих формулировках вынуждены были прибегнуть к самоцензуре, чтобы избежать конфронтации с теологами. И вот мы и дошли до жизни такой, что в некоторых научных трудах появлялись забавные предупреждения, типа «несмотря на то, что это положение представляется доказанным, полагаться на него невозможно, поскольку оно противоречит католическому вероучению». Не слабо. Собственно, именно по этой, среди прочих, причине, в то самое время, когда другие страны получили своих Лока, Ньютона, Лейбница, Вольтера, Руссо или де Аламбера, а Франция уже обзавелась энциклопедией, здесь максимум того, что мы имели – сборник трактатов «Универсальный критический театр отца Фейхо». И на том спасибо. Потому как каждый дрожал от страха, что на него укажут пальцем те самые мыслители, теологи и моралисты, что зубами вцепились в затхлое наследие Аристотеля и схоластику, царившие в университетах и на амвонах. Страшно подумать, сколько талантов, надежд и будущего было удушено в этой гнусной безвыходной западне. И значит, как писал Хевельянос, в то время, когда за границей, как на дрожжах, росли физика, анатомия, ботаника, география и естественная история, мы ломали себе голову и перекрикивали друг друга в аудиториях, дискутируя по вопросу, является ли сущее актом существования или актом аналогии. Это дураковаляние увело нас в сторону от реального процесса и сильно затруднило продвижение по тому пути, который люди, ученые и подчас отважные, а справедливости ради нужно признать, что некоторые из них были весьма достойными священниками, выбрали верно, несмотря на путы на ногах и окружающие опасности. Как в тот раз, когда правительство решило ввести в университетах изучение ньютоновской физики, а большая часть ректоров и профессоров встретила эту инициативу в штыки, или когда Совет Кастилии поручил капуцину Вильяльпандо внедрить в университет новинки науки, но доценты новые книги отвергли. Так что неизбежную дорогу к прогрессу и современности Испания проходила медленнее других, прихрамывая, бедняжка, и зачастую из-под палки. Почти все важнейшие тексты той эпохи фигурировали в списке запрещенных книг, и для тех, кто намеревался вытащить нас из колодца и заставить взглянуть в лицо будущему, было всего лишь два пути. Один, встроится в сеть передачи корреспонденции и книг, циркулировавших среди образованных элит Европы, и как только выпадал случай, привозить в Испанию специалистов, признанных научным сообществом изобретателей, инженеров, преподавателей и ученых. Другим путем был отъезд за границу, получить образование или просто попутешествовать, объехать главные столицы Европы, где развивались науки и творился прогресс, а потом вернуться, привезя с собой свежие идеи и желание притворить их в жизнь. Но это было доступно очень немногим. Подавляющая масса испанцев из простонародья оставалась неграмотной, апатичной, неотесанной, такой далеко от тех двух элит или идеологий, которые только еще проклюнулись в XVIII веке, но скоро навсегда определят будущие черты нашей расхристанной истории. Испании консервативной, пасконной, самым радикальным образом приверженной традициям трона, алтаря, родной почвы, и другой Испании, просвещенной, стремящейся распахнуть двери разуму, культуре и прогрессу.